«Вчера вечером вы сразу поднялись наверх?» — спросил Дюба. «Да, почти сразу, за Робертом и его супругой». Харрисон сказал какую-то очередную гадость, и мне стало неприятно. Я повернулась и вышла, а затем поднялась наверх. «В коридоре вы не обнаружили ничего подозрительного?» — спросил на этот раз сам Росс. «Нет, вы же помните». «Прекрасно. Я ушла к себе и легла, как вдруг раздались эти дикие крики». Быстро накинув халат, спустилась вниз и увидела эту ужасную картину. А потом все забегали, закричали. Приехала полиция. Шарлотта увела меня наверх и дала мне снотворную. — А где была в это время Шарлотта? — Это, кажется, ваша служанка? — уточнил Дюба. — Да, очень милая старушка, — кивнула Анна. Она была на кухне в другом конце коридора и не слышала криков. — Странно, — удивился комиссар. — Все слышали, а она нет. «Она чуть глуховата», — развела руками Анна. «Плохо слышит. В основном читает по губам». «Такая работница почему-то очень устраивала моего мужа. Как, впрочем, этот ужасный Хуан, его шофер. Муж подобрал его где-то в Латинской Америке. Говорят, раньше Хуан был бандитом. Во всяком случае, физиономия у него ужасная». Конец первой дорожки, первые кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. — Вы никого не подозреваете? — в упор спросил комиссар. — Кого я могу подозревать? — вздохнула Анна. — Никого, хотя я прекрасно знаю, что в этом доме его не любили. Да еще эта история с пропавшими документами. — С какими документами? — удивился Дюа. — Они пропали у него несколько месяцев назад. Муж тогда ужасно ругался и избил своего охранника, потом, правда, заплатил ему 25 000 долларов и выгнал с работы. Скотланд-Ярд проводил расследование по этой пропаже, но они ничего не могли обнаружить. Собственно, из-за этого Эдвард и пригласил мистера Леживра к нам на виллу найти похитителя, но мистер Леживр отказался. Росс кивнул головой, соглашаясь. После ухода Анны Харрисон Дюбуа спросил у Стивена Росса, а почему он отказался? — Ему не нравится рыться в чужом белье, — раздраженно сказал Росс. Насколько я понял, документы взял кто-то из членов семьи, и ему не хотелось быть инициатором семейных драм. Но вам, я думаю, нужно будет послать запрос в Англию по поводу этой пропажи. Может быть, они сообщат нам нечто интересное? В следующие 15 минут Дюбуа пытался докричаться до Шарлотты. Он был явно раздражен и огорчен тем, что не мог добиться ясности в этом деле. Но служанка ничего не слышала и не видела. Поняв, что дальше допрашивать бесполезно, Дюба отпустил старушку, уже спешившую на кухню. Пришедший на допрос Боб Слейтер держался уверенно, даже нагло. Вчерашняя смерть хозяина словно освободила его от вечного страха перед унижениями и оскорблениями. — Вы не слышали криков? — спросил его Дюба. — Конечно, слышал. — Мы только вышли вместе с мистером Россом, — показал рукой Слейтер, — как раздались эти крики. — Вы были с мистером Россом, — уточнил Дюба. — Вместе. Только я достал сигареты, как раздались крики, и мы побежали по коридору. У дверей гостиной мы встретили мистера Леживра, так, кажется, его зовут. Он был с стаканом воды в руках, в коридоре никого не было. Когда мы добежали до комнаты дьявола, он поперхнулся, перекрестился, в общем, до этой комнаты. Там лежал только убитый Харрисон. Но миссис Холдман, — быстро уточнил Дюба, — она тоже, но она была немного в стороне, у стены. Мистер Леживр дал ей воды, и тут подошла Анна. Потом прибежали Гарри и Роберт. — После убийства вы побежали в сад. Можете объяснить, почему? — спросил Дюба. — Очень просто. Убийца не мог уйти незамеченным по коридору. Невозмутимо парировал Слейтер. — Значит, ушел в сад через окно. Нужно было срочно осмотреть сад. Я попросил Хуана и Гарри Холдмена помочь мне. — Какая предусмотрительность! — немного насмешливо произнес Дюва. — Не слишком ли решительно вы действовали для человека вашей профессии? — Именно для человека моей профессии! — спокойно парировал Слейтер. — Меня всегда привлекали разные фокусы и трюки. Вы слышали о великом Гудине? Он исчезал из закрытой камеры. А здесь всего лишь комната, тем более с окнами, уходящими в сад. В этом была какая-то тайна. А человеку искусства тайна всегда представляется одним из способов познания нашей Вселенной. Именно через тайну. Разве не захватывающе? Вы ничего не нашли во дворе? Дюба не любил лирических отступлений. Никаких следов, подтвердил Слейтер, хотя мне кажется, что Хуан был все-таки достаточно близко от окна. В момент совершения преступлений? Быстро спросил Дюба. Гораздо раньше, подумав, ответил Слейтер. В момент убийства у дома никого не было. Вернее, никого не было у окон этой комнаты, выходивших в сад. Я хорошо разбираюсь в таких вопросах. Следы должны быть еще свежими. Откуда вы так хорошо все знаете? Я художник, и кроме живописи иногда занимаюсь ваянием, скульптурой. А там важно чувствовать глину, землю, воду, чувствовать все своими руками. Поэтому я убежден, в момент убийства никого у окон этой комнаты не было. — Кто, по-вашему, мог совершить убийство? — в упор спросил Дюба. — Любой. — Спокойно, — ответил Слейтер. — Покойный имел скверный характер. Его не любили сын, невестка, друзья, по-моему, только его племянница Марта как-то могла выносить его шутки. — А жена, вы ничего не сказали о жене, — заметил Дюба. — Или она любила Харрисона больше других? Слейтер не смутился. — Про Анну Харрисон говорить не хочу. Это не мое дело. Но ее можно понять, если она не особенно скорбит по поводу смерти мужа. — Вы давно знакомы с миссис Харрисон? — Довольно давно, еще до того, как она вышла замуж. Кстати, может, не проверять версию обвиняемых жены и любовника. Мы не любовники, скорее друзья. Харрисон не покупал моих картин, это верно? Но он финансировал проведение выставок, это уж большая помощь, один я бы с этим не справился. — Благодарю вас, мистер Слейтер. Будьте добры держать в тайне ото всех наш разговор. — Понимаю, — встал Слейтер. — Я могу идти. Благодарю вас. Он вышел, больше ничего не добавив. Остались двое — я и Хуан. Но последний был в саду и вряд ли что-нибудь слышал. — А мне нечего добавить к словам Слейтера, — развел руками Стивен Росс. — Что вы думаете о мистере Леживре? — Ради бога, не надо, — даже испугался Росс. — Это я пригласил сюда. — Леживра. До вчерашнего дня он даже не слышал имени Эдварда Харрисона. И, кроме всего прочего, он единственный, у кого нет абсолютно никаких мотивов. У всех остальных я еще понимаю — деньги, наследство, обида, зависть. Но здесь не тот случай. Уверяю вас, мистер Леживр, вне всяких подозрений, исключите эту версию абсолютно. — Не могу, — признался Дюба. — Он был первым, кто увидел убитого Харрисона. Женщина не в счет. Она сразу потеряла сознание. Сразу после того, как был убит Харрисон. Значит, в любом случае, алиби Леживра безупречно, — уточнил Стивен Росс. — Да, здесь вы правы, — согласился Дюба. — Может, все-таки Харрисон убили из окна? — Нет, — возразил Росс. — Я видел труп. Там у раны характерный пороховой песок. Стреляли с очень близкого расстояния, это безусловно. Может, Харрисон подошел к окну, получив выстрел в сердце, а затем поспешил к дверям, прося о помощи. Так скорее похоже на правду. — А зачем он тогда закрыл окно? — спросил Дюбуа. — Это же нелогично. Вы не находите? — В состоянии шока он бессознательно мог это сделать, — предположил Росс. — В любом случае, это преступление довольно загадочное и странное. — Я вам не завидую, Пьер Дюбуа. У вас очень сложная задача. Не старайтесь идти по пути наименьшего сопротивления. Это не всегда самый верный путь. Ищите. Подумайте, а мы вместе с мистером Леживром постараемся помочь вам. В конце концов, вам даже повезло. Вчера здесь случайно оказались один из самых лучших экспертов ООН по проблемам преступности и, смею думать, достаточно известный в Европе ученый-криминолог. Втроем мы что-нибудь придумаем. — Будем надеяться, — согласился Дюба, — иначе мне придется поверить в дьявола. — Лучше в Бога. — Серьезно, — предложил Росс, — это перспективнее. — Вы не знаете, о чем все французы такие ужасающие материалисты? — Мы страна революции, — засмеялся Дюба, вставая. — Поеду в город, узнаю про свои запросы. Заодно заберу с собой вашего Хуана, он мне поможет лучше ориентироваться при получении бумаг Харрисону. — Вы его тоже подозреваете? — Я должен подозревать всех. Так, кажется, учил нас когда-то известный европейский криминолог Стивен Росс. Победили, — поднял руки Росс. — Делайте, что считаете нужным. Я полностью в вашем распоряжении. После отъезда комиссара Дронго долго сидел один. Перебирая в уме события последнего дня, он пытался понять сложный механизм данного убийства. Не придумав ничего особенного, он решительно встал и направился во двор. Там уже дежурил полицейский, оставленный Дюбуа, до приезда экспертов из Лиона. Подозрительный Пьер не особенно верил рассказам об исчезнувшем преступнике. Комиссар был ярым материалистом и не верил в появление дьявола. Не подходя близко к окнам, Дронго внимательно осматривал землю вокруг дома. На это он потратил около 2 часов. Но все было тщетно. Никаких подозрительных следов, ничего, что могло бы привлечь внимание. К обеду Дронго вернулся в дом. Обед проходил в полном молчании. Место хозяина дома пустовало, так Канн не решила сесть на его место. Все перебрасывались короткими фразами, стараясь не смотреть друг на друга. Прислуживавшая Шарлотта неторопливо разносила блюдо. Казалось, она была единственным человеком, которого не смутила смерть Харрисона. Дронго обратил внимание на Клаудию. Она была чем-то взволнована, но старалась не выдавать своего состояния. Но чем дольше длился обед, тем более нервной и напряженной становилась невестка покойного хозяина виллы. Напротив, Марта была спокойной, хотя он видел, каких трудов стоит ей это спокойствие. Страшная картина убийства дяди была перед ее глазами, но молодая женщина держалась неплохо. — Нужно будет покормить полицейских, — напомнил Росс. — Да, да, конечно, — спохватилась Анна Харрисон. — Шарлотта, — обратилась она к служанке. — Покормите, пожалуйста, их вместе с Хуаном. Хуан уехал с полицейскими, — почти неслышно прошептала старушка. — Куда? — удивился Роберт. — Я не видел, что они его увезли. — Это я попросила его поехать, — быстро вставила Анна. — Я думала, он уже вернулся. В городе нужно было выполнить кое-какие формальности, а Хуан обычно был в курсе всех дел моего мужа. — Нужно было сказать мне, — возразил обиженный Роберт. — В конце концов, я сын, и мне тоже следовало поехать. — Я как-то не подумала. Слабо улыбнулся Анна. — Но там нет ничего серьезного. Просто надо было быть в морге, — голос ее дрогнул, — оформить какие-то документы. Простите. Она быстро встала и вышла из комнаты. Оставшиеся сидели в неловком молчании. — Напрасно ты так, — мягко сказала Марта. — Хватит, — разозлился Роберт. — В конце концов, я его сын. Мой безумный отец слишком часто влюблялся, и за это он несколько раз менял свое завещание. А сколько денег он потратил на своих знакомых? — Ты несправедлив к отцу, — Роберт, — возразила Марта. — Он очень любил тебя. — Еще больше он любил себя. — Недовольно. — отрезал Роберт. — Несколько дней назад он опять менял свое завещание. Думал, что я не узнаю. И большую часть завещал моей мачехе. Он почему-то считал, что документы взял именно я. Я до сих пор не знаю, о каких документах идет речь. — Он говорил об их пропаже, — оживился Боб Слейтер. — Мне рассказывала Анна об этих документах. По-моему, она была в курсе его дел. Это какие-то компании, связанные с добычей алмазов в Южной Африке. По-моему, купчи или что-то в этом роде. Разве Харрисон рассказывал о своих деловых операциях жене? Удивился Росс. Нет, но она случайно услышала, когда он говорил по телефону с представителями какой-то компании. Я точно не знаю, но, кажется, она слышала название этой компании. Бедная женщина, — вставил Гарри Холден. Такой удар в ее годы. Потеряет такого мужа. Клаудия улыбнулась. Зато она теперь стала очень богатой вдовой, и будет очень много охотников за ее состоянием. — Перестань! — раздраженно бросил Роберт, вставая из-за стола. За ним поднялись остальные. После обеда Росс отвел Дронго в сторону. — Вы собираетесь оставаться здесь еще на один день? — спросил он своего знакомого. — По-моему, у нас вполне достаточно всего увиденного. Мы можем уехать немедленно. А убийство? — спросил Дронго. — Такое блестящее убийство. Без всяких следов убийцы. Это ж классический случай. Я не уеду отсюда ни за что на свете, пока мы не найдем разгадку. Такое убийство бывает раз в 100 лет. Я чувствую, что оно войдет во все учебники криминалистики. Не знаю, кто убийца, но кто бы он ни был, это гений. Великолепное преступление. Уехать отсюда было бы непростительной глупостью. — Вы в своем амплуа, — покачал головой Стивен. — Хорошо, останемся на еще одну ночь. Все равно завтра все уедут отсюда. Пьер Дюбуа попросил задержаться всех только на один день. Что будем делать здесь одни? — Посмотрим. Во всяком случае, постараемся помочь комиссару в его расследовании. Он должен к вечеру вернуться. Они вышли из гостиной на балкон. Полицейский, стоявший во дворе, увидев Росса, махнул рукой. Очевидно, он знал профессора Стивена Росса лично. Дронго не удивился. Многие расследования запутанных дел проходили с участием Росса, в результате чего многие полицейские знали очень хорошо. Кроме всего прочего, фотографии профессора Росса часто появлялись в разделе полицейской хроники. Вернувшись, Дронго вышел через гостиную в коридор. Пройдя по коридору, он дошел до той комнаты, где был убит Харрисон, затем вернулся и снова несколько раз проделал этот путь. Ничего странного обнаружить не удалось, и он попытался войти в комнату, но неожиданно обнаружил, что она закрыта. Более того, комната была опечатана личной печатью Пьера Дюбуа. Еще раз внимательно осмотрев дверь и прилегающий коридор, Дронго снова вернулся в гостиную. Там уже сидел Росс. Он успел переодеться и был в легких спортивных брюках и куртке. — Хочу пройтись по этой вилле, — сказал он. — Я видел, как вы меряете коридор, и решил подождать вас здесь. У Харрисона был неплохой вкус. Тут великолепный сад. Может, пойдем погуляем? — Пойдем, — согласился Дронго. — Я только поднимусь наверх и переоденусь. Поднявшись по лестнице на второй этаж, Дронго вошел в свою комнату. Рядом в соседней комнате жил Стивен Росс. Кроме этих двух комнат, в левой части здания на втором этаже, в правой части находились спальные комнаты хозяев виллы. В центре, прямо над лестницей комнаты, соответственно, занимались семейные пары Холдманов и молодых Харрисонов. Комната Боба Слейтера была ближе к правой стороне и находилась недалеко от апартаментов хозяйки дома. «Интересно», — подумал Дронго, переодеваясь. Почему Слейтера поместили так близко к спальне хозяйки? Может быть, он все-таки любовник Анны Харрисон? Хотя нет, не похож. Но тогда почему его поместили за стеной? Следом шла комната Холдминов, и только потом комната Роберта и Клаудии у Харрисонов. В комнату постучали. «Войдите!» — крикнул Дронго, застегивая пуговицы рубашки. В комнату вошел Гарри Холдмин. — Простите, мистер Леживр, — деликатно извинился вошедший, — вы не знаете, когда конкретно мы сможем покинуть эту виллу? У Марты такая депрессия, она очень переживает. — Представляю, — кивнул Дронго. — Такое зрелище не для женских глаз. Думаю, к завтрашнему утру все формальности будут улажены, и вы сможете уехать. — Завтра утром, — оживился Холдмин. — Тогда я скажу ей, чтобы она собирала вещи, нужно будет взять ключи у Анны Харрисон. Мой тренировочный костюм-инвентарь находится на корте. — А что, здесь есть теннисный корт? — удивился Дронго. — Да, за домом. Обычно мы после обеда играли с Бобом Слейтером в теннис. У покойного Харрисона была плохая привычка все запирать. Он даже теннисный корт умудрялся запирать на ключ, словно оттуда можно было что-то похитить. — Ключи, наверное, сейчас у Анны. — Как вы думаете, мистер Леживр? — Удобно будет попросить у нее ключи? Я то хочу взять форму. — Думаю, удобно. Вы же не собираетесь играть в теннис. — А что, Харрисон всегда был такой? — Нет, но в последнее время он никому не доверял. — После пропажи документов, — уточнил Дронго. — Да. — Спокойно подтвердил Холдин. — После пропажи. Он и так всегда был очень подозрительным по натуре человеком. — Вы давно работаете с ним? — поинтересовался Дронго. — Уже 2 года. С ним было интересно работать. Он всегда выдвигал новые идеи и пытался придумать что-нибудь оригинальное. Говорят, он стоит почти $500 миллиарда, но подозреваю, что точно никто не мог сказать конкретную цифру, даже его жена или сын. — А вы? — И я тоже, — впервые улыбнулся Гарри. — Я же сказал, никто. Дронго надел пиджак, и они вышли в коридор. — Я возьму ключи, и мы спустимся вниз, — предложил Холдман. — Вы подождите меня минутку. Дронго кивнул головой, оставаясь у лестницы. Холдмен подошел к дверям спальной комнаты. Анны Харрисона постучал. — Кто там? — раздался женский голос. — Это я, миссис Харрисон. Гарри, вы извините, что я вас беспокою, но мне нужны ключи от теннисного корта. Там осталась моя одежда. Я хотел бы ее забрать. Простите еще раз, не могли бы вы передать мне ключи? — Хорошо, — раздало за дверью. Холдмен посмотрел на Дронго и весело подмигнул ему. Через несколько секунд дверь открылась, и женская рука протянула ключи. — Возьмите. — Благодарю вас, миссис Харрисон, быстро, — сказал Гарри. — Еще раз прошу меня извинить. Засунув ключи в карман, он подошел к Дронго, и они быстро спустились по лестнице. В гостиной их ждал Стивен Росс. — Наконец-то, — заявил он, едва они оказались в комнате. — Я решил, что вы уж передумали. — Оказывается, здесь есть теннисный корт, — сказал Дронго. — Давайте вместе пройдемся туда и заодно погуляем по саду. Они вышли в сад, и стоявший у дома полицейский подошел к ним. — Добрый день, господин Росс. — Добрый день, Мишель, — узнал полицейского профессор. — У вас все в порядке? — Спасибо, все хорошо. Господин Дюбуа обещал приехать к 6 часам вечера. — Я думаю, — начал Дронго, но договорить не успел. Сверху раздался громкий крик. На балкон комнаты Анны Харрисон выбежал испуганный Боб Слейтер. — Скорее сюда! — закричал он. — Здесь убийство! Дронго, Росс, Холдмен и полицейский бросились наверх. Ворвавшись в комнату, они обнаружили лежавшую на постели хозяйку виллы. Дронго быстро наклонился над телом. — Не дышит, — объявил он, выпрямляясь через мгновение. — Она мертва. Через 2 часа на виллу приехал рассерженный Пьер Дюбуа. На этот раз полицейские прочесали всю виллу, обыскали весь дом и, наконец, собрали всех обитателей и гостей виллы в гостиной. Комиссар с трудом сохранял спокойствие. — Вчера, когда был убит Харрисон, я почти был уверен, что убийца находится среди вас, господа. Но сегодня, после смерти его жены, моя уверенность еще более окрепла. В доме находился мой человек. У ворот тоже никто не мог уйти незамеченным. И тем не менее убийство произошло. Значит, убийца кто-то из тех, кто был в этот момент в доме. В доме кроме вас никого посторонних не было. Хуан уехал вместе с нами и все время был в полицейском участке. Значит, остаются еще 8 человек. Роберт Харрисон, Клаудио Харрисон, Гарри Холдмен, Марта Холдмен, Стивен Росс, Боб Слейтер, Шарлотта и... Дюбуа чуть запнулся. — И мистер Леживр. — Я хотел бы, чтобы вы все рассказали, желательно, по минутам, кто и чем занимался последние 30 минут перед убийством. — Как вы смеете, — вспылил Роберт. — Вы подозреваете меня и мою супругу? — Всех, — зло сказал комиссар, — всех, находящихся в этой гостиной. — И прежде всего вас, мистер Харрисон. — Ведь в случае смерти вашей мачехи вы получаете большую часть наследства, не правда ли? Роберт замолк, на полусловии не пытаясь больше ничего сказать. — Вы ничего не слышали, мистер Слейтер, до того, как вошли в комнату Анны Харрисон? — спросил комиссар. — Ничего. Моя комната рядом, но я ничего не слышал. Впрочем, я принимал душ, и, может быть, поэтому мне ничего не было слышно. — Когда вы закончили принимать душ? Сколько минут вы одевались? — 2-3 минуты. — А потом сразу решили пойти к Анне Харрисон? — строго спросил Дюба. — Ну да, — кивнул Слейтер. — Сначала я постучался, но мне никто не ответил. Потом я постучался сильнее, снова никто. Тогда я приоткрыл дверь и увидел на кровати Анну. Я очень испугался и сразу выбежал на балкон звать людей. — Вы ничего не трогали? — Нет, конечно. Я знаю, что в таких случаях ничего нельзя трогать. Кроме того, я очень боялся, что меня могут заподозрить в этом убийстве. — Почему вы решили зайти к Анне Харрисон именно в этот момент? — Просто так, — пожал плечами Слейтер. — А почему вы, постучавшись, не ушли, а решили войти в комнату? — уточнил Дюба. — Она любила сидеть на балконе и часто не отвечала на стук. — Я думал, что она на балконе, — сконфуженно сказал художник. — Значит, последним, кто видел ее живой, были мистер Харрисон с супругой, — обратился Дюба к Роберту. — Вы ведь заходили к ней, не правда ли? — Откуда вы знаете? — испугался Роберт. — Я действительно заходил к ней вместе с женой. В пепельнице в комнате Анны Харрисон я обнаружил пепел гаванских сигар. А ведь во всем доме только вы курите сигар. Кроме того, на столике стояли три рюмки, на одной из которых четко виден след губной помады вашей жены. Шарлотта не красит губы, а у миссис Холдман более яркий цвет. — Хорошо работает, — подумал Дронго. — Да, — быстро сказала Клаудио Харрисон. — Мы заходили к Анне обсудить вопросы, связанные с наследством. Необходимо предъявить нотариусу последние нотариально оформленные и зарегистрированные в установленном порядке завещания. Но мы там были недолго, минут 20-25. Да, мы сразу ушли, — подтвердил Роберт. — Ушли вдвоем, больше я не заходил в комнату. — У вас нет алиби, — сухо напомнил комиссар. — Я вполне могу допустить, что именно вы задушили миссис Харрисон. — Не смейте мне угрожать, — закричал Роберт. — Я не убивал Анну Харрисон, не убивал. — Когда вы вышли из комнаты Анны, вы никого не заметили в коридоре? — очень тихо спросил Дюба. — Нет. — так же тихо ответил Роберт. — Ничего. — Боюсь, что последними, кто видел живой Анну, были вы с мистером Леживером, — вставил внезапно Гарри Холдман. Дронго быстро, с интересом посмотрел на него, ничего не сказав. — Каким образом? — заинтересовался Дюба. — Где вы ее видели? — Буквально за несколько минут до того, как ее, в общем, того, как Слейтер выбежал на балкон, — сказал Холдман. Мы зашли за ключами, и она дала мне ключи от теннисного корта. — Вы были вместе? — быстро спросил Дюба. — Да, и я не сходил в комнату. Она открыла дверь и протянула мне ключи. — А может, у нее в комнате кто-то был? — предположил комиссар. — Такое возможно? — Не знаю, — искренне сказал Холдман. — Вполне возможно, так она едва приоткрыла дверь, я почти не видел ее комнаты. — Все так и было? — испытывающий посмотрел на Дронго Дюба. — Да, — подтвердил Дронго, — все так и было. — Где вы были, миссис Холдман? — спросил комиссар молодой женщины. — В постели. Я спала, когда муж выходил из нашей комнаты. — Тихо, — сказала Марта. — Я ничего не слышала. — Шарлотта! — Где были вы? — громко спросил Дюба у старой служанки. — Я была на кухне. Она вытирала слезы кончиком своего фартука. — Готовила там вишневый пирог. Бедная Анна так любила этот пирог, и мистер Харрисон тоже очень любил, особенно вишневую настойку. Он всегда брал ее на ночь в свою комнату. Дронго хотел что-то спросить, но промолчал. Дюба обратился к Россу. — Мистер Росс, а где были вы? — В гостиной, я ждал там Леживра. Они спустились вдвоем с Холдмином, и только мы вышли на улицу, как сверху закричал Боб Слейтер. — Таким образом, — подвел итог Дюба. — Вы опять все ничего не знаете и ничего не слышали. — А происшедшее преступление снова совершено так, что убийца испарился неизвестно куда. Уже второе преступление без обвиняемого. Такого я никогда не встречал. — Господа, сейчас в соседней комнате. Вам всем дадут бумагу, и вы подробно напишите все, чем вы занимались после обеда, все и подробным образом. Все встали, подтянувшись к дверям. Росс остался сидеть на стуле.